Три. Неферт медленно бросала в курильницу зернышки благовоний. За окном комнаты, отведенной для занятий рукоделия, уже темнело. Это была премилая комнатка с красным полом и светло-синими шелковыми занавесями, обставленная маленькой детской мебелью красного дерева. Неферт была одна, ей очень о многом хотелось подумать наедине. Как быстро, словно сон, пролетели 5 дней, прошедших с приезда брата, с того дня, когда вдруг заговорила кошка Миура. Заговорила? А может быть, как раз это и было сном? Жутковатый голос, странные речи и огромный рост кошки. Ведь за минувшие дни Миура не только не ответила ни разу на многочисленные попытки Неферт завязать разговор, но и не подала виду, что понимает ее. Особенно Неферт пыталась поговорить с кошкой после праздничного пира. Пир не доставил Неферт большого удовольствия. Она сидела очень далеко от интересующего ее места, вместе с троюродными сестрами Шеш и Ними, девочками старше Неферт на 3 года, болтовня которых особенно злила ее потому, что все время порхала вокруг ее собственных тайных мыслей. Празднество было устроено в саду, ярко освещенном множеством светильников. Как обычно, гости сидели за маленькими столиками, черное небо над которыми было переплетено лентами цветочных гирлянд. Как обычно, слуги обносили всех бараниной с острыми пряностями, окороками газелей со спаржой, жареными гусями. Как обычно, разливались вина. Негромкая музыка и рой голосов не давали Неферт прислушаться к разговорам почетных гостей, среди которых сидел Нахт, то смеющийся, то пьющий вино, то с удовольствием хлопающий танцовщицам, исполнявшим самый красивый на свете танец ведер. Неферт ушла с праздника раньше срока, до которого ей было разрешено остаться. На все попытки завязать разговор Миура изобразила полное непонимание. Неферт заснула в слезах. Но следующий день... О, что это был за день! Неферт вышла в сад, не проспав сверкающего часа. Миновав неубранную после вчерашнего пира площадку перед домом, она побежала к дальнему концу пруда. Как странно. Сад в эту рань не принадлежал ей безраздельно, как обычно. Радостная боль в груди стеснила дыхание Неферт. Занятый чем-то невидимым ей, на скамейке под финиковой пальмой сидел Нахт. Прячась за жасминовыми кустами, Неферт бесшумно приблизилась к брату сзади и, одновременно сцепив руки на его шее и упершись в спину сандалий, с торжествующим воплем прыгнула ему на плечи. Так верещат только лучники Шасу. Нах невозмутимо перетащил Неферт через плечо и усадил на колено. На другом его колене лежали непонятные тонкие ремешки с бронзовыми колечками. «Кроме того, я тебя видел». «Правда?» разочарованно протянула Неферт. «Я же очень незаметно подкрадывалась». «Змейка, если бы я мог не заметить, как ты подкрадываешься, я бы сейчас здесь с тобой не разговаривал». «А почему ты так рано встал?» «Армейская привычка». «И даже после пира?» Неферт стрельнула глазами. «Хорошенького же ты мнения о своем брате, если думаешь, что у меня может трещать голова после такой благопристойной тягомотины, как вчерашней. Впрочем, это не твоего ума дело». Слегка обнимая Неферт рукой, Нахт снова взялся за свои ремешки. «А это что?» «Так, надо перебрать сбрую. Не могу понять, что и где мне не нравится». «А почему не приказать это сделать рабу?» – удивилась Неферт. «Рабу?» – в свою очередь удивился Нахт. «Да ты с ума сошла, змейка. Может, я и в набег раба пошлю?» Неферт негромко рассмеялась и сильнее прижалась к Нахту. Как все-таки здорово было то, что этот знаменитый воин, героические деяния которого отражены на папирусе в назидание потомкам, является ее родным братом, и она может так славно валять с ним дурака и болтать в утреннем саду. «Нет, змейка», – продолжал Нахт, – «в своей колеснице надо знать крепление каждой спицы, подкову каждого коня. Впрочем, кони – это особая статья. Но и в колеснице надо знать, и не глазами, а пальцами, каждый вбитый гвоздик. Пусть рабы катятся к сетху. А сбруя? Сбруя, змейка, это паутина, связывающая своенравных коней, легкую колесницу и тренированного воина в единое и великолепное целое. Да, кстати, ты поедешь со мной кататься? Ты серьезно? Вполне. Мне будет приятно тебя прокатить. А разве мне разрешат? Не думаю. Так что лучше, наверное, не спрашивать. А как же я тогда выберусь из дома? Сейчас сообразим. Проще простого. Скажи матери, что пойдешь купаться в Ниле». «Но ведь мне придется взять двух служанок», – огорченно воскликнула Неферт. «А они все расскажут матери». «Не беспокойся, не расскажут». Нахт слегка усмехнулся, и Неферт поняла, что служанки на самом деле ничего не расскажут. «А коней мне сегодня надо хорошенько проездить с утра до жары. Так что беги одеваться и собираться, и побыстрее. Я буду ждать тебя у нижних ворот сада».